Глава 21. Утром после вечерней дозаправки подводная лодка легла на заданный курс. Она находилась сейчас в районе пересечения Южного тропика со 120 градусом к западу от Гринвича. Прошедшую ночь резидент Дитрих Редер спал плохо. Несмотря на благополучное завершение эпопеи с транспортом, ощущение неудовлетворенности не покидало его. Закрыв глаза, он попытался понять причину своего состояния. Может быть, он сказал что-то лишнее? Коньяк и хорошая новость о заправщике развязали ему язык. Проанализировав разговор с Сальватором, Дитрих нашел, что был чересчур откровенен, и сейчас пожалел об этом. «Ну да ладно. Профессор у меня в руках, и крест обеспечен». Он еще долго ворочался в постели и только перед рассветом заснул. Утром он зашел в кают-компанию и поздоровался с капитаном, который уже ждал его. Кок подал завтрак. «Как настроение, господин майор?» «Что-то неважное», — проговорил Дитрих. «Устал, видимо. Сказывается напряжение последних дней». «Может быть, искупаться желаешь? Когда еще Южный тропик пересекать придется?» Дитрих посмотрел на Вайса. «Заманчиво. Я подумаю». Покинув кают-компанию, резидент пошел на центропост. Неприятное чувство неудовлетворенности не оставляло его. Особенности профессии резидента диктовали ему одно и то же правило – никому не доверяй, даже своим. «Этот Вайс – простой парень, но кто его знает? Останусь купаться здесь навечно. Нет, обойдусь без этого удовольствия. Меня еще не отправляют в отставку. Искупаюсь позже». Он подошел к штурману. «Мы идем в подводном положении?» «Да, господин майор». «Почему?» «Здесь недалеко проходит караванный путь. Приказ капитана подальше от посторонних глаз». «Пожалуй, верно», — подумал Дитрих. «Не нужно мне вмешиваться в их морские дела». На центропост шел капитан Вайс. Не дойдя нескольких шагов, он остановился, что-то внимательно рассматривая под ногами. В этот момент на поверхности океана так ахнуло, что субмарина, находящаяся под водой, заколыхалась. «Черт!» — выругался Вайс и, подбежав к перископу, поднял его из глубины шахты. «Горизонтальщик! Отработай рулями на подвсплытие!» Капитан жадно прилег к глазку перископа. В полумиле от них, там, где должен был находиться их транспорт-заправщик, пылал факел огня, достававший до низких облаков. Вайс с трудом оторвался от этого зрелища. «Такого я еще не видел». Когда Дитрих и штурман по очереди осмотрели место трагедии, капитан приказал повернуть подлодку к взорванному транспорту поближе. «Что это? Подводная лодка?» — спросил Дитрих. Не отвечая ему, капитан крикнул. «Акустик, доложи обстановку!» «Господин капитан, до момента взрыва, кроме винтов нашего транспорта, я ничего не слышал». Капитан, Дитрих и штурман переглянулись. «А сейчас что?» «Никаких посторонних шумов, господин капитан». «Всплываем. Продуть балласт!» Отдал распоряжение он, и воздух с шипением рванул в цистерны, выгоняя за борт океанскую воду. Не доплыв до горящего транспорта четверть мили, лодка остановилась. Люди вышли на мостик. То, что они увидели, потрясло. С наружных отводов заправщика тек расплавленный в пекле металл, как будто сочился воск со свечи. Когда столб пламени осел, от корабля осталась только коробка выжженного изнутри корпуса. «Что же могло с ними случиться?» — тихо проговорил Дитрих. «Может быть, кто-то жив остался?» «В таком-то пламени», — произнес Вайс. «Это невозможно. Оно сожрало весь кислород. Кто не сгорел, тот задохнулся». «Скорее всего, это несчастный случай. Замыкание электропроводки, случайная искра. Корабли такого профиля слишком опасны для находящихся на них людей», — добавил штурман. Кто бы ни был виноват в этой трагедии, истину мы уже не узнаем», — ответил Дитрих. Капитан кивнул в знак согласия резиденту. Бросив прощальный взгляд на догоравший транспорт, люди прошли в лодку. Последним спустился капитан, долго возившийся с крамольерой главного люка. «Принять балласт!» — распорядился он. «Дизеля долой! Левым мотором средний! Лишнего шума не производить! Акустику слушать океан внимательно! Малейшие изменения звукового фона докладывать немедленно!» Дитрих и штурман поняли Вайса. Капитан хотел убедиться в том, что рядом нет подводных лодок. Минут через 40 этого вынужденного молчания акустик попросил полной тишины. «Прекратить хождение по отсекам!» — распорядился капитан. «Что ты услышал?» «Очень слабый шум. Винтов?» «Да. Впечатление, что это прогулочный катер». Дитрих и Вайс переглянулись. «Этого еще нам не хватало. Откуда он здесь может быть?» «Катер один?» — спросил Дитрих. Акустик некоторое время молчал. «Больше ничего не слышу». «Где он?» «В четверти мили от нас». «Ясно. Он, конечно, видел фейерверк от нашего транспорта и теперь направляется к нему», — полголоса произнес капитан. «Малый вперед. Пусть он останется позади нас, а мы поглядим, что за бродяга забрался в эту глушь на прогулочной лодке». Субмарина заскользила в голубом пространстве. «Стоп, машина!» — распорядился Вайс и поднял перископ из шахты. Сильная цейсовская оптика приблизила возмутителя спокойствия. «Ты прав, Карл», — проговорил капитан в сторону акустика, продолжая вглядываться в глазок перископа. «Самый обыкновенный прогулочный катер. Между прочим, аргентинский». «Аргентинский?» — удивленно переспросил Дитрих. «Прошу взглянуть, господин майор», — предложил Вайс. Дитрих припал к глазку всевидящего аппарата. Он с минуту молча наблюдал за тем, что творилось наверху. Потом неожиданно воскликнул. «Бог ты мой! Какая встреча! Так это же Карлос Менес! Не зря профессор интересовался!» Заметив недоумение на лицах офицеров, Дитрих проговорил. «Теперь я начинаю понимать, как появились здесь те два дельфина, которые мы пристрелили тогда у лодки. Карлос Менес — это человек, прооперированный профессором по поводу травмы черепа. Его мозг частично заменен мозгом дельфина.